По мере того, как мы приближались к особняку Бобринского, все огни до единого погасли. Осознание того, что он погружен во тьму во всех смыслах этого слова, лишь усиливалось с каждым нашим шагом. Вымокшая одежда стесняла движение и неприятно липла к телу, но это меня практически не смущало. Я сконцентрировался на предстоящем бое. В том, что он состоится, у меня не осталось никаких сомнений. В воздухе уже пахло смертью, и я замер и принюхался. К свежести грозы примешивался едва уловимый запах серы. Нечаев тоже замер. Молния выхватила из темноты его худощавую фигуру. С оружием на изготовку он напомнил мне охотничьего пса, учуявшего добычу. Петр повернул голову и перехватил мой взгляд. Дуло его ружья сместилось в сторону, обозначая направление. Как два лесных призрака мы двинулись туда, откуда ветер нес запах так называемого дара. Пожалуй, в темноте мы могли бы просто пройти мимо, но там, где вонь серы становилась невыносимой, во вспышках молнии показался холодный блеск металла. Мы с Нечаевым замерли. Я жестом попросил его о прикрытии, а сам осторожно двинулся вперед, ожидая внезапной атаки. Петр же прижался к дереву и приготовился к стрельбе. Его настороженный взгляд скользил из стороны в сторону, цепляясь за каждую лесную тень. Но кроме нас на небольшом пятачке между деревьев не было ни одной живой души. Только брошенное искореженное оружие, части тел и кровь. Много крови. Даже сильнейший ливень не мог полностью смыть ее с примятой травы и искореженного металла. Я поднял ружье, разрезанное пополам настолько ровно, будто это сделали на станке. Рядом с ним валялся пистолет, из которого так и не успели выстрелить. На рукояти кровь, а между скобой и спусковым крючком торчал застрявший оторванный палец. Чуть в стороне лежала и рука, разрубленная в трех местах. Отделенную от тела голову я заметил не сразу из-за всей еще надетой на нее широкополой шляпы. К горлу подкатил неприятный ком. Петр почти беззвучно подошел ближе и осмотрелся. Взгляд его остекленел, челюсти плотно сомкнулись, черты лица заострились. Я отчетливо услышал скрип, который издали кожаные перчатки, когда сокрытые ими пальцы Нечаева впились в цевье ружья. Я положил ему руку на плечо, уверен, ему, как и мне, приходилось и раньше терять боевых товарищей. К такому невозможно привыкнуть. Каждая смерть оставляет рану не на теле, но на душе. И что-то мне подсказывало, что, несмотря на возраст, на душе Нечаева уже живого места не осталось. Петр быстро взял себя в руки и коротко кивнул, тем самым выразив благодарность за молчаливое сочувствие, и решительным шагом направился прямо к особняку. «Это может быть ведьма в плаще?» Я быстро догнал его. «Вы сами все видели», — нахмурился Нечаев. «Чтобы справиться с пятью умелыми вооруженными бойцами, нужно хорошо владеть даром. Во второй группе были отменные стрелки, а их разделали, будто зверье на скотобойне. Полагаю, первая группа тоже мертва. Не стал я ходить вокруг да около. Не лучше ли вызвать подкрепление? Нас лишь двое, и мы понятия не имеем, сколько впереди противников. Поступим так». Нечаев остановился и взглянул на меня. «Вы возвращайтесь. Шофер отвезет вас в имение, где вы возьмете драгуна и прибудете сюда так быстро, как только сможете». «Разумно». Несмотря на логику в предложении спутника, я не спешил соглашаться. «Но дождетесь ли вы меня здесь или полезете в логово врага?» Нечаев не ответил, но все было ясно и без слов. «Пойдемте», — сказал я и первым пошел к особняку. «Решим все здесь и сейчас, мы можем погибнуть», — предупредил Нечаев. «Скажите чего-то, чего я не знаю». «О, поверьте, я мог бы, но тогда придется иметь дело с последствиями, а у нас сейчас и без того проблем хватает. Так давайте решим хотя бы одну». Мы ускорили шаг, ветер дул со стороны особняка Бобринского, но запах серы полностью улетучился. Явственно ощущалось лишь зловоние, усиливающееся по мере приближения к жилищу графа. Пройдя через лес, мы поднялись на холм и вышли на опушку. Отсюда был хорошо виден фасад особняка. От былого великолепия, виденного мной во время бала, не осталось и следа. Высокое крыльцо с белоснежными ступенями оказалось раздроблено, а на месте резных дверей зиял огромный черный пролом. «Вам лучше прикрыть меня», — сказал я Нечаеву. «Воля ваша», — согласился Петр. «Осмотрите двор, потом я присоединюсь к вам и исследуем особняк вместе. Не ходите туда, куда я не смогу прицелиться». На том и порешили. Я легко спрыгнул вниз с холма, проскользил по мокрой траве и оказался в парке вокруг дома. Низкая и аккуратно подстриженная живая изгородь, ровный газон и пышные клумбы никак не сочетались с гнетущей атмосферой, разлившийся по округе. Когда я проходил мимо кустов, которым умелый садовник придал форму лесных зверей, один из них дернулся в противоположную ветру сторону. Перед моей ладонью сразу же появились алые печати, но что-то удержало мою руку. «Выходи», — велел я. Спустя пару секунд, передо мной стоял молодой парнишка лет 10 с круглыми от страха покрасневшими глазами. Он был чумазым, взъерошенным, заплаканным и никак не походил на сектанта. «Как тебя зовут?» Я отозвал печати, опустился перед ребенком на колено и заглянул ему в глаза. «Гришка», — он шмыгнул носом и боязливо покосился в сторону особняка. «Папка мой конюхом у графа», — плечи мальчика затряслись. «Тихо, тихо», — я взял его за руку, чтобы успокоить. «Меня зовут Михаил, ты знаешь, что тут произошло. Граф домой приехал сам не свой», — быстро заговорил Гришка, — «орал на всех, а потом к нему кто-то пришел. Одежды черные, лица не видно. Горничные говорили, что гость графу дал что-то и ушел. Барин потом в кабинете заперся и не выходил долго, а как вышел, то сразу еды попросил. Жрал и жрал, как боров, все больше и больше, но никак нажраться не мог. Тогда он всех, даже жену свою». Взгляд ребенка остекленел, слова застыли поперек горла. Мне пришлось как следует встряхнуть его, чтобы привести в чувство. Продолжать расспросы было бессмысленно, парнишка находился в состоянии шока. Что бы он ни увидел здесь, это потрясло его до глубины души. Детский рассудок оказался не готов к подобному. «Смотри на меня», — спокойно сказал я. «Ты каких-нибудь червяков видел? Может, по тебе ползали?» Он замотал головой. «Значит, нет. Уже хорошо. Бегать можешь?» Гришка кивнул. «Тогда живо на тот холм. Там найдешь дядю Петра. Оставайся с ним. Он защитит». «Понял?» Мальчишка послушно закивал. «Все, беги». Я легко подтолкнул его в нужном направлении, а сам дал знак Петру, что все в порядке, и повернулся к дому. Судя по тому, как вел себя ребенок, едва ли внутри можно найти хоть кого-нибудь живого, кроме, разве что, графа Бобринского. Но и этот проживет недолго. В моем сознании всколыхнулась волна гнева. Пальцы правой руки резко сжались вокруг появившейся из воздуха рукояти меча. Черное пламя задергалось на ветру, издавая озлобленное шипение всякий раз, когда на него попадали капли дождя. Быстрым шагом я направился к особняку, более не пригибаясь и не таясь. Наверняка Петр сейчас, видя это, матерится сквозь зубы. Но мне было плевать. Перед внутренним взором все еще стояли наполненные страхом глаза мальчишки. «Бобринский». Мой голос звенел сталью и перекрывал даже шум бушующей непогоды. Никто мне не ответил. Я подошел к крыльцу и поднялся по перемолотым чем-то тяжелым ступеням. Из дыры в стене пахнуло кровью так сильно, что у меня на миг перехватило дыхание. Внутри все было перевернуто вверх дном. Стены пробиты, мебель поломана, ставший алым пол усеян трещинами. Среди кровавых разводов выделялись следы зловонной слизи. Осмотрев их и сопоставив с повреждениями стены и дверей, я пришел к выводу, что нечто покинуло особняк. Едва ли это мог быть Бобринский. Пусть и тучный, но он не мог проломить стены и вынести дубовые двери, вывернув массивные петли и расщепив древесину. Да и каменные ступени просто так не перемолоть. Проследив взглядом по вмятинам на земле, я увидел здание конюшен. В воротах зияла огромная дыра, словно их на танке протаранили. Рядом валялась перевернутая карета. Стоило мне сделать пару шагов, как ветер донес до меня низкий рык, больше напоминающий отрыжку. В свете молнии из разлома появилась непомерно толстая рука белесого цвета. Голубые линии вен просвечивались через тонкую болезненно-бледную кожу, под которой перекатывались с места на место темные бугры. Короткие пальцы и пухлые ладони скрывали красные перчатки. Нет, не перчатки. Кожа покраснела от крови. Вторая рука вцепилась в уцелевший кусок ворота и, сопя от натуги, отвратительное склизкое существо вытащило на наружу рыхлое, безобразно раздувшееся тело. В покрытом слизью и кровью существе я с трудом узнал графа Бобринского. Его лицо теперь напоминало кровавую одутловатую маску с бездонной дырой вместо рта, из которого торчала лошадиная нога. Глаза ввалились настолько глубоко, что стали почти незаметны. Нос расплылся и теперь больше походил на свиное рыло. Уши пропали, и без того редкие волосы выпали с головы, которая, будто растаяв, перетекала сразу в тело. Саму тушу графа раздуло до размера вагона метро. Короткие ножки карикатурно болтались на лоснящихся круглых боках, заканчивающихся длинным толстым хвостом. Измененный граф теперь являл собой жуткую смесь из извращенной человеческой внешности и желеобразного тела личинки майского жука. Он проглотил лошадиную ногу и снова рыгнул. «Голоден», — низким раскатистым басом произнес Бобринский, и его уродливая голова дернулась в мою сторону. «Еда», — тварь, которой теперь стал граф, рванулась вперед с такой скоростью, что вырвало стену конюшни и преодолело более 500 метров в мгновение ока. Не ожидая от жирной уродины такой прыти, я едва успел уйти с траектории ее движения. Бобринский проскользил по грязи и врезался в стену собственного дома, проломив ее и ввалившись внутрь. «Еда, еда, еда!» Не затыкаясь, орал он, выбираясь наружу. Раскат у грома вторил выстрел. Нечаев вступил в бой. Промахнуться мимо жирной туши Бобринского было сложно даже в условиях бури. Тонкая бледная кожа взорвалась, но пуля скрылась где-то в складках жира, мгновенно затянув рану. Пока монстр выбирался, Петр выстрелил еще несколько раз, но все безрезультатно. Я призвал печати и выпустил в графа столб черного пламени. Оно опалило измененное туловище, заставив Бобринского издать пронзительный тонкий вопль, от которого вдребезги раскололись еще уцелевшие стекла его особняка. Граф рванулся ко мне, стремясь раздавить своим огромным телом. Я ушел влево, полоснув по туше мечом. Удар получился хорошим. Пылающее лезвие глубоко вошло в тушу Бобринского и вспороло ее едва ли не до хвоста. В грязь упали остатки непереваренной трапезы и зловонные внутренности, которые граф принялся тут же пожирать. Я же ошарашенно смотрел, как оставленная мной жуткая рана затягивается сама собой. А дутловатая голова чудовища задергалась, когда вышедший из леса Нечаев принялся разряжать в нее все, что у него только было. Я ушел с линии огня и атаковал противника с фланга. Широко расставив ноги, словно лесоруб, я со всей силы рубанул мечом по туловищу графа. Оружие с шипением вгрызлось в покрытую струпьями плоть. Бобринский снова завопил и дернулся всем телом, отбросив меня далеко в сторону, будто ветер сухой лист. Мои ноги заскользили по грязи, но я смог устоять, вонзив в землю свой меч. Клинок из черного пламени вспыхнул, распаляясь от моего гнева. Слева громыхнуло. Нечаев разрядил сразу оба ствола в полезшего на нас графа. Бобринский даже не замедлился. Я оттолкнул перезаряжающего оружия Нечаева в одну сторону, а сам бросился в другую. Вонючая туша проскользила мимо нас, врезалась в фонтан и превратила его в груду обломков. Что это за тварь? Я послал в Бобринского еще один столб пламени, опаливший часть его головы и сделавший ее еще уродливее. Не знаю, Нечаев перезарядил ружье и выстрелил почти в упор. Пуля, которая легко убила бы человека, лишь разозлила то, что некогда являлось таковым. Голод, еда, Наталья, заорал чужим голосом Бобринский и попер на Нечаева. Петр отбросил разряженное ружье, выхватил пистолеты, но и они оказались бесполезны. Короткой толстой рукой Бобринский попытался схватить его, но не рассчитал своей скорости, извернулся и упал, сбив с ног и Петра. Нечаев пролетел с десяток метров и распластался в грязи. Граф навис над ним, роняя на землю едкую слюну. Чудовищный рот открылся, намереваясь проглотить взрослого мужчину целиком. Я вскочил на бугристую спину Бобринского, пробежал по ней и вонзил клинок точно в покрытый толстыми складками загривок. Меч с шипением вошел в податливое тело, но мне пришлось выпустить рукоять и прыгнуть в сторону. Визжа от боли, Бобринский начал кататься по земле, угрожая раздавить и меня, и Нечаева. Не успев среагировать, Петр получил удар хвостом, отчего сложился пополам и отлетел в кусты. Я успел увернуться и избежать подобной участи. Бобринский пронесся мимо, вкатился в свой особняк, разрушил там несколько стен и выпростался наружу, трясущийся от ярости. «Убью, убью, убью!» Брызжа слюной, орал он. «Бегите!» – прохрипел выбравшийся из кустов Нечаев. Он хотел сказать что-то еще, но так и замер с раскрытым ртом, глядя на меня. Мой же взгляд впился в безобразную тушу изверга, коим стал Бобринский. Я не мигал, не дышал и не думал ни о чем больше, кроме как о том, чтобы прикончить эту тварь. Всепоглощающий гнев накрыл меня с головой. В сознании гулко ударили два сердца, потом одно, но громоподобно. Сверкнула молния. В ее короткой вспышке моя тень многократно разрослась и вытянулась, встав у меня за спиной. Я поднял руку, в которой сразу же появился пылающий черным пламенем меч, и тень повторила мой жест. В черной пустоте зажглись два зеленых глаза, и когда я разрубил мечом воздух перед собой, Гигантская тень опустила свое призрачное оружие на застывшего на месте графа Бобринского. Гигантский меч рассек и уродливую тварь, и часть особняка, после чего тот сложился, словно карточный домик. Разрубленный на две половины Бобринский продолжал дергаться. В его изуродованной плоти среди внутренностей копошились сотни личинок полозов. Я призвал перед ладонью печати, и тень за спиной сделала то же самое. Ревущее черное пламя охватило то, что осталось от графа Бобринского, и превратило его в пепел, который тут же подхватил воющий ветер и остервенело разметал по округе. Тень за моей спиной исчезла, а сам я, лишившись сил, припал на колено. Кое-как дохромавший до меня Нечаев уселся прямо в грязь. Он порылся в кармане, достал оттуда смятую пачку папирос, сунул одну из них в рот и попытался зажечь зажигалкой. Но вымокший табак наотрез отказывался гореть. «Михаил Семенович», — пробормотал он, не оставляя попыток закурить, — «помнится, вы говорили о том, что нужно по-человечески, а вы о том, что лучше скрытно», — выдохнул я, чувствуя, как силы понемногу возвращаются. К нам подбежал Гришка и помог Петру подняться. Я от помощи отказался и выпрямился сам. Мальчишка смотрел на меня со смесью ужаса и восхищения. Пришлось выдавить из себя измученную улыбку и взъерошить его мокрые волосы. Мда. Нечаев рассеянно достал изо рта мокрую папиросу и отбросил ее прочь. «Не знал, что вы умеете», — он неопределенно указал пальцем куда-то вверх и за мою спину. «Сам не знал», — признался я, — «но получилось очень кстати». «Воистину», — серьезно кивнул Нечаев и задумчиво повторил, — «воистину». 16. Три девицы под окном. Я проспал до следующего вечера, но поднялся с кровати все еще усталым. Заниматься ничем не хотелось. Будь в этом времени телевизоры, я бы провалялся в постели весь вечер. Но технический прогресс еще не достиг нужной точки, так что пришлось искать иные занятия. За окном все еще моросил неугомонный дождь. Уже не такой сильный, как вчера, но и не слабый. В воздухе пахло летней свежестью. Этот запах помог мне избавиться от остатков сонливости и взять себя в руки. Одевшись и умывшись, я спустился вниз, где застал только Дею. Горничная ловко орудовала пипедастром, уничтожая пыль на тех предметах интерьера, что когда-то бедствующий граф Воронцов еще не успел продать. Цыганка узнала о моем приближении еще до того, как увидела меня, поэтому встретила с уже учтивой улыбкой. «Барин», — девушка чуть склонила голову, — «добрый вечер». Я немного рассеянно осмотрелся. Нечаев уже проснулся, около полудня он выпил чаю, потом долго беседовал с Дарьей Сергеевной, после чего за ними приехали. Будничным тоном сообщила мне Дея: «Петр Аркадьевич просил передать вам, чтобы вы не волновались, они убыли осматривать место вчерашнего происшествия. А этот паренек, Гришка, уехал с Петром Аркадьевичем. Он за ним теперь хвостом ходит. Бедный ребенок». Я подошел к окну и посмотрел на хмурый и дождливый, но все же прекрасный пейзаж. Он теперь сирота. Стоило ли брать его с собой туда, где он пережил настоящий кошмар? Иногда стоит взглянуть в глаза собственным кошмарам. Дея вернулась к своему занятию. Пипедастр снова зашуршал по немногочисленной мебели. К тому же, мальчик сам захотел поехать. Мне оставалось лишь развести руками: захотел, так захотел. Пацана, конечно, жалко, но он уехал несколько часов назад, так что думать об этом теперь бессмысленно. Как вернется, предложу ему остаться у меня, куда-нибудь пристрою. А может, у него какие родственники в окрестных деревнях остались? «Барин», — Дея закончила смахивать несуществующую пыль, — «желаете отужинать?» «Пожалуй». Цыганка снова поклонилась и вышла. Кажется, роль горничной ее забавляла. Более того, Дея отлично справлялась с обязанностями по дому. Если она вскоре наиграется, я, пожалуй, даже немного расстроюсь. А еще придется искать замену. А может, просто повысить ей зарплату? Пробормотал я себе под нос. С деньгами сейчас стало намного лучше. Прикончу еще пару-тройку полозов, и будет совсем хорошо. К тому же мне, как агенту тайной канцелярии, теперь и денежное довольствие полагалось, так что одной головной болью меньше. «Барин», — на пороге появился Прохор, — «вам тут бумаги вчера передали». «Кто передал?» Я взял из рук Дворского красивый конверт, от которого пахло цветочными духами. Края тисненной бумаги скрепляла восковая печать с причудливым гербом. «Хлыщ какой-то на коне», — пожал плечами Прохор, — «важный, напыщенный, как петух, дал мне бумажку эту и велел вам в руки передать, а после ускакал». «Угу». Я вскрыл конверт и достал оттуда письмо, которым оказалось приглашение на званый ужин в поместье некоего Уланова сегодня вечером. Прохор, фамилия Уланов тебе о чем-нибудь говорит, старый граф? Кивнул Дворский, его земля недалече от Бобринского. Там на развилке только по левую руку надобно свернуть, а не по правую. Эх, хороший мужик был Уланов. Простой люд его уважал очень. 2 года, как схоронили. Погоди, он умер? Ну да, захлопал глазами Прохор. Или его зазря закопали. Тогда кто пригласил меня на ужин? Я помахал конвертом и протянул его мужику. Вдова его, видать, пожал плечами Прохор. Как старый граф Богу душу отдал, так она вас и других неженатых дворян зазывает, а вы все не ездите. Падчериц своих опять сватать будет, как пить дать. Он взял у меня письмо, повертел перед глазами и спросил, а чего мне с бумажкой-то делать, я грамоте не научен. Я забрал у Дворского приглашение и положил на стол, хотел бы научиться, зачем она мне, грамота ваша, отмахнулся Прохор. Я человек простой, да и некогда мне буквы эти мудреные глядеть, других дел по горло. Вот помните, вы наказывали поместье отремонтировать, Дарья Сергеевна нашла людей из столицы, но они только в конце лета взяться смогут. Хотите, я местных мужиков соберу, они рукастые, в раз все сделают. Я представил, как толпа крестьян с топорами да молотками бегают взад-вперед по моему дому, придавая пусть и видавшим виды, но все еще благородным стенам черты деревенской избы, покачал головой. Подожду мастеров из столицы. Воля ваша, столик и сожаления вздохнул Прохор. Я тогда пойду глядеть, как там деревню восстанавливают. Дело спорится, но за мужиками глаз да глаз нужен. А еще, Дворский вдруг оживился, они хотят деревне название поменять. Хотят, чтобы она звалась Воронцова. Там еще 2 бабы на сносях, говорят, если мальчики родятся, то Михаилами нарекут. Чудесно, сухо прокомментировал я услышанное. Просто чудесно. Не то, чтобы становление местной знаменитостью не тешило моего самолюбия, но мне от такого повышенного внимания становилось не по себе. Вот и я им так сказал. Прохор не уловил иронии и принял мои слова за чистую монету. Михаил Семенович, говорю, только рад будет. И как в воду глядел, со всей возможной серьезностью кивнул я, чем просто осчастливил Дворского. Тогда пойду. Доброго вам вечера, барин. Он преисполнился решимости, если не сделать новую деревню лучшей в округе, то, как минимум, приложить для этого все усилия. Удачи, пожелал я. По пути скажи Дее, что ужинать я буду в гостях. Пусть она приготовит одежду, а Демитка седлает коня. Прохор кивнул, поклонился и вышел из гостиной. Я же задумался, не принял ли поспешного решения. Вроде как я достаточно освоился, чтобы начать познавать окружающий мир, да и связи с соседями нужно укреплять. К тому же, мы с Нечаевым и Дарьей хотели проверить владеющих даром женщин. Пока мои компаньоны заняты одним расследованием, я мог бы совместить приятное с полезным, посетить званый ужин и осмотреться. Дия быстро приготовила мне выходную одежду, добротный черный костюм и накидку, чтобы защититься от дождя. Когда я вышел на крыльцо, Демитка уже подвел демона. Пока конь лениво щипал неухоженный газон, детина игрался с медвежонком, который совал свой любопытный кожаный нос повсюду. Почуяв меня, зверек встрепенулся и покосо лопил навстречу. «Барин», Демитка тоже подошел ближе. «А как животину-то звать?» Я рассеянно погладил медвежонка по голове и посмотрел в его несмышленые и по-детски чуть раскосые глазки. «Путь будет топтышка». «Топтышка?» – прогудел Демитка и сгреб звереныша своими, практически медвежьими лапами. «Не мешай барину, а то подерешь его одежу, и он тебя плеткой прямо по мохнатой жо». «Я уже не бью никого плеткой», — заверил я конюха. «А ведь и правда», — почесал он голову, — «у меня даже спина зажить успела. Раньше такого не бывало. Не зря мама говорит, что вы добрее стали. Это все потому, что я все время хорошо себя вел и даже свечку в церкви ставил. Не за упокой, надеюсь». Я легко запрыгнул в седло. «Да что вы, барин, я боженьку просил, чтобы он вразумил вас, и теперь вот вы стали, как я, добрым», — с надеждой предположил я. «Ага», — конюх радостно закивал и вытер нос засаленным рукавом, в который тут же вцепился топтышка и начал мусолить, «и мудрым». «Тогда спасибо тебе за старание», — хмыкнул я и послал коня вперед. «Хорошо вам покататься, барин», — крикнул мне вслед Демитка и двинулся в сторону конюшни, что-то увлеченно шепча на ухо медвежонку. Дорогу до поместья Бобринского я знал хорошо, поэтому до обозначенной Прохором развилки добрался без происшествий, после чего свернул налево. Лесная дорога уводила вверх, на высокий холм. Из-за низких туч на миг выглянула луна, и где-то в чаще завыли волки. Но меня не смущала ни опускающаяся на землю темнота, ни близость хищников, появившаяся у меня в этом мире сила способна справиться и не с такими противниками. Демон тоже не боялся волчьего воя и уверенно нес меня вперед. Чем круче становилась дорога, тем причудливее выглядели стоящие по сторонам от нее деревья. Некоторые были вовсе лишены листвы, другие же от чего-то пожелтели. Обтянутые сухой корой стволы изгибались в разные стороны, уродливые ветви торчали во все стороны, а сидящие на них вороны оглашали округу хриплым надрывным карканьем. Когда лес закончился, я увидел высокий холм, на котором возвышалась мрачная громада особняка. Когда над ним вновь показалась луна, мне стало немного не по себе. Дом больше напоминал поместье вампира. Не хватало только стаи летучих мышей, которые над головой захлопали многочисленные кожистые крылья, и мелкие ночные хищники пронеслись над головой и полетели над уродливым лесом. Я проводил их недобрым взглядом, а потом огляделся. На изогнутой, будто серпантин, дороге кроме меня никого не было. Прохор вроде говорил, что вдова Уланова собирает неженатых дворян. Может, я приехал последним, но никаких намеков на других гостей не обнаружилось и во внутреннем дворе. Одинокий слуга стоял у дверей. С низким поклоном он принял у меня поводья коня и жестом пригласил проследовать в особняк, который выглядел еще хуже, чем мой. Обшарпанные стены, местами отвалившаяся штукатурка, облезлые, увитые высохшим плющом колонны и потрескавшиеся стертые ступени говорили о плачевном финансовом состоянии владельцев. Дверь мне никто не открыл, так что я сделал это сам. Тяжелые створки душераздирающе скрипнули, и в нос мне ударил затхлый запах старой ветоши, показавшийся очень сильным на фоне свежести дождя. Внутри дом выглядел немногим лучше, чем снаружи. Все старое и потрепанное. Вешалка, на которую я бросил тяжелый мокрый плащ, едва не сломалась под его тяжестью. Еще и половицы прогибались под ногами. Этому особняку ремонт нужен куда больше, чем моему. Причем сгодятся совершенно любые работники. Сделать хуже еще надо суметь. Граф Воронцов, прозвучал красивый томный голос. Признаться, я не ждала, что вы откликнетесь на мое приглашение. Графиня Уланова, я быстро сообразил, кто передо мной, ведь отправить мне приглашение могла только супруга старого графа. Правда, на его безутешную вдову сногсшибательная фигуристая брюнетка никак не походила. Ей было около 30, синеглазая, высокая, с холодным, но красивым лицом, она носила элегантное черное платье и держалась с достоинством истинной аристократки. Если в этом старом доме и было что-то ценное, то сейчас его истинное сокровище находилось у меня перед глазами. Старый граф знал толк в женщинах. «Прошу, давайте без формальностей. Зовите меня просто Маргаритой», — чарующе улыбнулась Уланова, спускаясь с высокой лестницы. «Ольга, Мария», — позвала она, — «у нас гость. Уже идем, маменька», — хором отозвались два молодых энергичных девичьих голоса. «Как я уже сказала, мы не ждали, что в этот раз вы решите почтить нас своим присутствием, граф». Маргарита спустилась и подала мне руку в перчатке из черного бархата. Мне только в радость, я поцеловал руку графини, как того требовали правила приличия, которые я как-то видел в одном историческом фильме. Судя по реакции женщины, все было сделано правильно. Ладонь женщины была мягкой и теплой, а ее кожа пахла вовсе не серой озоном, а немного навязчивым парфюмом. А где остальные гости? Как бы между делом поинтересовался я. Остальные, вскинула бровь графиня. «Мы приглашали лишь вас». «О, я быстро скрыл удивление вежливой улыбкой. Чем обязан такой чести? Вашими недавними подвигами, конечно же», промурлыкала Маргарита и жестом пригласила меня следовать за собой. Мы пошли по пустому темному коридору. Несмотря на наличие ламп освещения, ни одна из них не горела. Мрак разгоняли лишь редкие свечи, но их было слишком мало, чтобы успешно бороться с вездесущей темнотой, на чьей стороне выступали тяжелые плотно задернутые шторы. «Я и мои падчерицы хотели выразить вам глубочайшую признательность за то, что оберегаете наш покой». Мелодичный голос женщины эхом отражался от старых стен. «Полозы, сами знаете, неприятные и жуткие соседи». «Да, не то, что вы», — пробормотал я, украдкой глазея по сторонам. «Что вы сказали?» Женщина повернула очаровательное личико в мою сторону. Несмотря на разницу в возрасте, она смотрела на меня совсем не как на мальчишку, без снисхождения, а томно и призывно. Прошлая жизнь научила меня безошибочно узнавать и понимать такие взгляды. Графиня провела меня в просторную комнату, большую часть которой занимал огромный стол. С одной стороны было накрыто три места, одно во главе стола и два по бокам. Одинокий слуга в мятом пиджаке неспешно раскладывал приборы для меня с другой стороны. Как галантный кавалер я отодвинул стул графини и помог ей сесть, после чего к нам присоединились ее дочери. Обе обладали манящей красотой и смотрели на меня с нескрываемым вожделением. Рыжая девушка выглядела моей ровесницей, а блондинка была чуть младше. Обе смотрели на меня так же, как и их мачеха. Несмотря на то, что внимание противоположного пола всегда льстило мне, сейчас я почувствовал себя аппетитным стейком, который подали трем голодавшим неделю львицам. «Не видел вас на приеме у графа Бобринского», — начал я разговор, наблюдая, как слуга чуть трясущейся рукой наливает в мой бокал вина. Маргарита с падчерицами сидели напротив и не сводили с меня призывных взглядов. «Нас не пригласили», — без тени сожаления произнесла графиня. «Граф Бобринский и мой покойный супруг находились в весьма напряженных отношениях. После смерти Николая эта вражда передалась и нам, вместе с его долгами. Соболезную, я еще раз осмотрел видавшие виды убранства особняка. Теперь понятно, почему все так выглядят. Финансов у вдовы не хватает даже на кровь Полозов, вот и пользуется свечами. Не стоит, недавно мы с графом Бобринским переговорили с глазу на глаз», — чарующе улыбнулась Маргарита, — «и достигли некоторой договоренности». Падчерицы графини заулыбались. «Рад это слышать», — сказанное, как и происходящее, меня порядком насторожило. Подошел слуга и положил передо мной кусок мяса. Его умудрились сжечь снаружи, но совершенно не пропечь внутри, стоило вонзить в кусок нож, как из него потекла кровь. «Кажется, вам стоит поискать новую кухарку», — я нанизал кусок на вилку и осмотрел его. «А чье это мясо?» — лесной живности, нараспев произнесла рыжая Ольга, и ее сестра хихикнула, обнажив ровные белые зубы. «Несмотря на то, что до прибытия сюда я был чертовски голоден, аппетит у меня резко пропал. К тому же, хозяйки особняка даже не притронулись к еде. Вино в их бокалах тоже осталось нетронутым. Итак, для чего же вы меня пригласили?» Я чуть отодвинул стул, чтобы иметь возможность быстро встать. «Исключительно ради светской беседы», — заверила меня Маргарита, стрельнув голубыми глазами. «Прежде я надеялась выдать за вас одну из моих очаровательных падчериц, но, увы, никакой заинтересованности с вашей стороны так и не заметила. Надеюсь, вы не держите на меня обиды?» «Что вы, ни в коем случае», — покачала головой Маргарита, грациозно поднимаясь со стула. Падчерицы тоже встали, не отводя от меня лихорадочных взглядов. «Полагаю, у вас есть тема для разговора». Краем глаза я заметил, как стоящий чуть поодаль слуга сделал шаг в мою сторону. «Огласите ее, извольте». Маргарита приблизилась и беззастенчиво уселась на край стола рядом со мной. «Добрососедские отношения. С вами, и с нами тоже». Пальцем в бархатной перчатке графиня провела по линии своего декольте и опустила ткань вниз, сделав откровенный вырез и вовсе вульгарным. «Поверьте, вы не пожалеете». Она сделала знак, и ее падчерицы с поразительной легкостью сбросили с себя одежды, оставшись абсолютно голыми. Первое, на что я обратил внимание, — небольшие бугры под бледной кожей девушек. Они слабо шевелились, чуть меняя свое местоположение. Нечто подобное я уже видел у Бобринского. «Кажется, я понимаю, о каких соседях вы говорите», — сообщил я. «Увы, но подобным не интересуюсь». «Вы не знаете, от чего отказываетесь?» Маргарита наклонилась вперед, демонстрируя мне свои прелести. «Вы познаете неземное блаженство, не будете ни в чем нуждаться и станете частью чего-то большего, единого, вечного. Нам не обязательно быть врагами, граф». Голос женщины обволакивал меня шелковистым бархатом. Он проникал в самые отдаленные уголки сознания. «Бобринский», — с трудом ворочая языком, произнес я, — «вы изменили его дочь, она хотела силы. Наш покровитель дал ей желаемое». «Кто ваш покровитель?» Мое сознание стало вязким, мысли путались, взгляд затуманился. «Вы встретитесь, когда придет время». Лямки платья соскользнули с чувственных плеч Маргариты. «Но это случится позже. Пока же мы можем насладиться друг другом». «Бобринскому вы сказали тоже?» «Нет», — улыбнулась Маргарита, придвигаясь все ближе. Ее голубые глаза превратились в два черных омута. Он жаждал иного и присоединился по доброй воле, чтобы забыть боль, отчаяние и страх. «Вы сможете так же. Просто доверьтесь». Слуга графини встал сзади и положил крепкие руки мне на плечи, вдавив в стул. Маргарита плавно соскользнула со стола и оседлала меня, прижавшись всем трепещущим телом. Ее падчерицы принялись тереться о меня, извиваясь, словно змей. По телу растеклась волна тепла, которая вдруг обернулась бушующим пламенем. Ослепительный гнев выжег дурманящий морок без следа. Схватив вилку, я ударил назад не глядя. Слуга вскрикнул, и его хватка ослабла. Графиня испуганно отпрянула, и я ударил ее лбом точно в переносицу, опрокинув на стол. На моих руках повисли те, кто раньше звался Ольгой и Марией. Первую я отпихнул ногой, вторую же ухватил за волосы и трижды приложил головой о край стола. Дерево окрасилось алым, и тело Марии безвольно соскользнуло на пол. Слуга с шипением набросился сзади. Ольга с поразительной прытью атаковала спереди. Меч вошел между ее груди и вышел из спины. Несмотря на страшную рану, дочь графини попыталась достать меня скрюченными пальцами. Я оттолкнул ее ударом ноги и перебросил слугу через плечо, окончательно доломав стол. Мужчина попытался подняться, но его пригвоздил к полу пылающий черным пламенем клинок. Разделавшись с одним противником, я обезглавил вновь вскочившую на ноги Ольгу. Поднял меч для очередного удара, но Маргариты нигде не было. «Ты должен повиноваться», — донеслось с потолка. Я задрал голову и увидел висящую на нем графиню Уланову. «Извини, но жениться мне пока рано», — печати закружились перед моей ладонью, и столб черного пламени ударил туда, где мгновение назад находилась Маргарита. Дерзкий щенок, упав с высокого потолка, женщина сломала ноги, я отчетливо слышал хруст костей, но это не помешало ей выпрямиться. «Сопротивляясь, ты сделаешь только хуже», предупредила меня она и рассекла руку поднятым с пола ножом. Темная кровь пропитала черный бархат, но на пол не упало ни капли. Графиня пугающе улыбнулась и повела рукой, формируя из застывшей в воздухе жидкости алый полумесяц, чей бок больше напоминал лезвие. Воздух наполнился запахом серы. Я сразу вспомнил разрезанное пополам ружье. «Если попадет, пиши пропало. Последний шанс», — предупредила Маргарита. «От меня такой щедрости не жди», — холодно ответил я, вонзив меч начавшую шевелиться Марию. Даже с пробитой головой она продолжала подавать признаки жизни. Но теперь все было кончено. Алый полумесяц полетел в мою сторону с ошеломительной скоростью. Я успел уклониться, но ведомая даром Маргариты застывшая кровь мигом полетела обратно. Мне снова удалось уйти с траектории удара, так что полумесяц лишь вспорол мой пиджак на плече, после чего отрезал кусок от спинки попавшегося на пути стула и вернулся к заклинательнице. Не дожидаясь повторной атаки, я сорвался с места и бросился на Маргариту. Изверг, или кем теперь являлась графиня, издала череду щелкающих звуков и прыгнула в сторону за миг до того, как ее бы рассек мой клинок. Но я предвидел подобные маневры и выпустил в спину прыткой твари столб черного пламени. Он ударил женщину между лопаток и отшвырнул на стену, оставив на ее теле страшный ожог. В комнате завоняло паленой плотью. Маргарита рывком поднялась на ноги и встретила мой меч своим полумесяцем. Оружие столкнулось с пронзительным скрежетом и отлетело друг от друга. Но мой клинок остался невредимым, а вот кровавый полумесяц оплавился и пошел трещинами. Зашипев, словно рассерженная змея, Маргарита впилась зубами в собственную руку. Не дожидаясь, что она еще сотворит при помощи своего дара, я атаковал столпом пламени. Женщина ловко отскочила, но в полете ее настиг брошенный мною тяжеленный стул. Маргариту развернула, и она налетела головой на угол комода, после чего свалилась на пол и замерла. Когда я приблизился, то увидел червей, копошащихся у разбитой головы графини. Они извивались и забирались обратно, затягивая рану. Черные глаза Маргариты быстро бегали из стороны в сторону, вращались и даже двигались независимо друг от друга, словно у жуткого насекомого. Я замахнулся мечом, намереваясь поставить точку в этом противостоянии, как вдруг тело женщины выгнулось дугой. Ее позвоночник хрустнул, и Маргарита, встав на мостик, прыгнула в сторону, оттолкнувшись всеми четырьмя конечностями. С мерзким щелчком позвонки встали на место, и графиня рывком выпрямилась. Она открыла рот, и окна первого этажа вылетели от пронзительного визга. У меня едва не лопнули барабанные перепонки, но крик вдруг оборвался, и голова Маргариты разлетелась на части. Тело покачнулось, свалилось на пол и бестолково зашевелило руками и ногами, заливая все вокруг черной кровью. В наступившей тишине голос Нечаева казался оглушительным. «Вас ни на минуту нельзя оставить одного, граф», — произнес Петр и отступил в сторону, впуская в дом своих людей. «Миша, ты как?» — Дарья подбежала и схватила меня за руку. «Чувствую себя обманутым», — после недолгих раздумий ответил я. «Мне обещали ужин, но не сказали, что я стану главным блюдом. Дарья лишь покачала головой и отправилась изучать убитых извергов. Ее место рядом со мной занял Нечаев. «Вы вновь впечатлили меня, граф», — признался он. «В поместье Бобринского мы нашли выжившую горничную, которая опознала графиню Уланову, поэтому мы сразу отправились сюда. Но как вам удалось узнать о ее причастности к происходящему?» «Никак», — честно признался я. «Врать и корчить из себя детектива не было никакого желания. Меня пригласили на ужин, и я решил совместить приятное с полезным. Поесть, завести новые знакомства и проверить, владеют ли графиня и ее дочери даром. У вас, своего рода, тоже есть дар, граф», — вздохнул Нечаев. «Вы притягиваете неприятности». Я лишь пожал плечами, предчувствуя, что мои неприятности только начинаются. 17. Заслуженный отдых. Нечаев оказался абсолютно прав. Притягивать неприятности – мой конек. Вишенкой на торте стал десяток отчетов и докладов, которые глава тайной канцелярии велел мне написать. Пришлось потратить 2 дня, чтобы разобраться со всеми бумагами и, наконец, вдохнуть полной грудью. Нечаев с Дарьей уехали в столицу отчитываться перед высшим начальством и решать сопутствующие вопросы. Петр взял с собой и выжившую горничную, и ставшего сиротой Гришку. Сказал, что пристроит их к себе, а мне позволил отдохнуть. Именно такой вежливой формулировкой мой работодатель дал понять, что мне лучше остаться в поместье. Я спорить не стал и полдня валялся на диване, потягивал коньяк, поглаживал медведя и по очереди смотрел то на камин, то в потолок. За окном накрапывал ненавязчивый летний дождь, располагая вздремнуть. Но мне не давало покоя одно обстоятельство. И на словах, и в отчетах все случившееся выглядело складно. Именно это меня и смущало. Слишком просто. Почему Уланова с дочерьми не затаились? Графиня вполне могла сбежать, но предпочла остаться и принять заведомо проигрышный бой. Солдаты на позициях проявляют подобный героизм, но у них иная мотивация. Изверги не сражаются за родину или за своих близких. Тогда почему Уланова пренебрегла инстинктом самосохранения? Она могла защищать гнездо, которое люди Нечаева нашли под особняком. Десятки личинок и только формирующихся полозов. Причина понятна и ясна. Если бы не одно «но», Уланова сама позвала меня в гости. Пригласить управителя драгуна в свое логово – слишком недальновидное решение. Графиня прекрасно знала, на что я способен, но все равно подвергла гнездо опасности. Зачем? У меня была лишь одна догадка. Чтобы успокоить меня и внушить мысль о полной победе над врагом, вынудить расслабиться. Или я себя просто накручиваю. «Барин», — мягкий голос Дей прервал мои раздумья, — «желаете отобедать?» «Да». «Скажи Евдокии, пусть сварит макароны, мне вдруг захотелось чего-то знакомого, но непременно альденте. К ним пусть пожарит цыпленка и достанет соленья». Горничная кивнула и бесшумно удалилась, чтобы вернуться спустя несколько минут. «Евдокия не знает, что значит альденте», — сообщила она. «Немного недоваренные», — пояснил я, продолжая рассеянно чесать сопящего мирно медвежонка за ухом. Дия снова ушла. Я же встал, потянулся и принялся мерить гостиную шагами. Мне все сильнее казалось, что мы упустили из виду нечто важное. Нечаев, конечно, отправил своих людей прочесать окрестности, но мне это казалось недостаточным. Ощущение фантомной опасности от чего-то становилось тем сильнее, чем дольше я думал о происходящем. Уж не паранойя ли? Мой адресованный самому себе вопрос ожидаемо остался без ответа. Чтобы отвлечься, я сходил в комнату и взял папку, которую в Москве дал мне Нечаев. Топтышка моего возвращения не дождался и куда-то ушел, позволив мне сосредоточиться на чтении. В документах была изложена история появления драгунов от первых моделей до современности. Прародителями гигантских боевых созданий послужили обычные доспехи, которые ковали из абсолюта. Такая броня не только отличалась прочностью, но и помогала своему владельцу в бою, усиливая его и обостряя рефлексы. Доспехи передавались из поколения в поколение и ценились тем выше, чем больше прошлых обладателей погибли в них в бою. Считалось, что память прошлого владельца улучшает навыки нового. Автор документов даже прилагал несколько мифов о мистическом переселении душ погибших воинов в их доспехи. Впрочем, никаких доказательств у этой теории не имелось. Но, несмотря на это, старые образцы драгунов перековывали именно из доспехов, постепенно наращивая массу при помощи свежего абсолюта. Раньше такие драгуны стоили целое состояние, и каждый являлся индивидуальным. О серийном производстве не шло и речи. Но сейчас конструкция изменилась, и старые модели потеряли свою актуальность. Они во многом уступали новым разработкам и постепенно выводились из эксплуатации. Неизменным во всех моделях оставалось лишь то, что доспехи приводились в движение за счет резонирования Абсолюта, из которого они созданы, с сознанием управителя. Эта связь была тем прочнее, чем древний драгун, и чем дольше он находится на службе у одного и того же рода. Возраст самого рода тоже имел значение, так как из поколения в поколение связь управителей с Абсолютом только крепла. Если верить написанному, то Чернобога вполне можно сдать в музей, так как он считался древностью даже среди старых драгунов. Но мне даже не пришло в голову рассмотреть подобную мысль всерьез. Каким бы ни был этот доспех, я обязан ему вторым шансом на жизнь. Хотя испытать новую модель, конечно, хотелось бы. Нашел я записи о получении вороненого металла. Как и говорил Нечаев, его закаляли в крови порченых. Бесчеловечные поступки обуславливались выживанием человечества. Но были и те, кто придавал жертвам и мифическое значение. В современности, к счастью, от столь варварских обычаев отошли. Но это не помогло порченым прижиться в обществе обычных людей. Бедолаги считались практически рабами и права имели схожие с дворовыми псами, разве что ошейники не носили. Это мне не понравилось. Как ни искал, я так и не нашел ничего плохого и опасного в тех, кого называли порченными. Красные глаза и возможность слышать Абсолют, скорее всего, вызваны некими мутациями, которые сочли проклятием. Вот так ценные специалисты превратились в отбросов общества, без которых это самое общество не могло бы существовать в комфортных условиях. Парадокс. Я так увлекся чтением, что не заметил Дею. Не знаю, сколько она изображала статую, стоя в дальнем углу гостиной, но заметил я ее совершенно случайно. «Ты бы хоть дышала иногда, а я и дышу», — с улыбкой отозвалась цыганка. «Хотите послушать?» — она чуть выпятила грудь. «Или сначала пообедайте. Искушать меня при каждом удобном случае у смуглой красотки уже вошло в привычку. Если бы не напасти, сыплющиеся на мою голову одна за другой, я бы непременно воспользовался случаем. Ну или хотя бы попытался, так как не был до конца уверен, ограничится ли Дея только словами и заигрываниями или же пойдет дальше. Близко знакомиться с ее ножами в случае отказа мне вовсе не хотелось. Пообедаю, я сунул папку с документами под мышку и пошел за горничной. Вот, барин, Евдокия уже накрыла на стол и теперь стояла рядом с ним. Как вы и просили, лапша в просырь. Что, прости, замер, так и не опустившись на стул. Лапша, уже не так радостно и уверенно повторила кухарка. Мой вопрос ее сильно смутил, отчего женщина начала теребить край белого фартука, явно опасаясь, что взбалмошный барин придет в ярость, если она сделала что-то не так. Ну, макароны ваши, это я услышал, а как они приготовлены, в просырь. Начала бледнеть Евдокия. Вы же сами велели не доварить, барин. Я и перепуганную женщину прервал мой смех. Я представил, как в прошлом мире в каком-нибудь столичном ресторане потребовал бы подать мне лапшу непременно в просырь. Наверное, у шеф-повара было бы такое же лицо, как сейчас у моей кухарки. Чего-то не так, осторожно поинтересовалась Евдокия, все еще не понимая, как ей себя вести. Все хорошо, отсмеявшись, ответил я. Спасибо, рада стараться, барин. Евдокия облегченно выдохнула и даже выдавила из себя улыбку. Обедать в одиночестве мне не хотелось, мне нравилось делить трапезу с людьми и общаться. Сейчас гостей в доме не было, поэтому я чуть было не предложил прислуге сесть за стол и разделить со мной трапезу. Благо, вовремя опомнился. Домашние и так едва отошли от того, что барин собственноручно приготовил им яичницу. Как ни крути, а мы воспитаны в разных традициях и даже в разных временах. Нужно тщательнее следить за поведением, чтобы окружающие не сочли меня сумасшедшим, а то предпосылки уже имеются. Продолжив читать о драгунах, я принялся за еду. Несмотря на знакомые названия, продукты и манера готовки отличались настолько, что передо мной будто было абсолютно другое блюдо. Безумно вкусное, но все же другое. Видимо, я настолько привык к глутамату и прочим добавкам, что разучился ценить настоящий вкус еды. Макароны там и тогда, и макароны здесь и сейчас, абсолютно разные макароны, хотя казалось бы, барин, Евдокия почти ушла, но остановилась на пороге. А ржаной водки не желаете? Холодненькой, прямо из погребка. От такого предложения я отказаться не смог, даже несмотря на то, что совсем недавно пил коньяк. Сейчас у меня, можно сказать, отпуск, так что имею полное право себя побаловать. Уже после первой стопки вкусовые рецепторы активировались, и обед пошел куда веселее. Чем барин желает заняться после? Поинтересовалась Дия. Давай подумаем. Я отложил бумаги в сторону. После водки в обед можно побороться с медведем, но топтышка еще маленький. Слушай, а балалайка в доме имеется? Шутить изволите? Улыбнулась цыганка. Что ты? Я абсолютно серьезен. Заверил я ее и на всякий случай предупредил. Но балалайку искать не надо. Скажи лучше Демитке, чтобы подготовил коня. Проедусь по владениям и немного проветрюсь. На улице непогода разгулялась, предупредила меня Дия, посмотрев за окно, где из-за леса на соседнем холме чинно и неспешно выплывала черная грозовая туча. Тогда прогулка будет быстрой, я проследил взгляд цыганки. Да и не сахарный я, не растаю. Приеду и приму горячую ванну. Все будет готово к вашему возвращению. В темных глазах Дии читался недвусмысленный намек, да и слово «все» она выделила так, что и дурак бы понял. В таком случае, я вернусь даже быстрее, чем рассчитывал. Соблазн отложить прогулку был велик, как никогда, но все же после плотного обеда хотелось немного растрястись. Демитка подготовил демона в кратчайшие сроки. Когда я вышел на крыльцо, конь уже нетерпеливо рыл землю тяжелым копытом. Мне осталось только запрыгнуть в седло и дать сильному животному выплеснуть скопившуюся в стойлах энергию. Мы понеслись вперед так, что ветер запел в ушах. Капли дождя закололи лицо, а выплывающие из-за леса тучи стали приближаться куда стремительнее. Поначалу я собирался доехать до поместья Улановых и осмотреться, но сейчас понял, что ливень будет сильный и вернуться до его начала мне едва ли удастся. Пережидать непогоду в особняке сектантов тоже не хотелось, так что я решил объехать округу и вернуться домой, где меня ждало то самое многозначительное все. Первым делом мы с демоном направились к уничтоженной полозами деревне. Тут, несмотря на непогоду, вовсю кипела работа. Мужики ровняли землю и отстраивали дома. Всем процессом руководил Прохор. Он стоял на аккуратно сложенных бревнах и, подбоченившись, сурово кричал работникам на ближайшей крыше. «Широкую на широкую, якорные волки, не говори под руку!» Рыкнули в ответ. «А ты мне не указывай, не остался в долгу мой дворский. Если бы не щедрость барина, сидел бы под кустом с голой жопой. Так это барин щедрый, а не ты!» Донеслось с крыши. Из-за ее края высунулось заросшее густой бородой лицо. Мужик сразу же увидел меня и разом проглотил все те слова, которые собирался сказать Прохору. «Здрасте, ваша светлость!» Расплылся он в улыбке. «Ваша светлость!» Прохор едва не подпрыгнул. Он стянул с головы фуражку и поклонился. «Как идет работа?» — поинтересовался я, окидывая взглядом несколько почти отстроенных домов. «Дело спорится», — доложил дворский. «Я мужикам загулять не даю, у меня не забалуют. Сегодня вот утром сам всех собрал, а то они, дурные, уши развесили да старика полоумного слушали. Мы и сейчас одного такого слушаем», — буркнул мужик на крыше, но, увидев кулак Прохора, живо спрятался обратно. «Какой еще старик?» — спросил я. «Да повадился тут один», — Прохор нахмурился. «По деревням бродит, людям головы морочит, говорит, что грядущее зреть может, и вещает о скором конце для всех. Обычный скудоумный. Как лето кончается, они со всех щелей лезут. Одни голышом по дворам бегают, другие помои жрать начинают. В прошлом году Семен с нижних камышей решил, что он собака. На цепь себя посадил, кости грыз и на людей брехал. Ну точно, как шавка подзаборная. Бабу свою, когда та его вразумить вздумала, и вовсе покусал. И что вы с ним сделали? Ну, сначала вестимо поколотили, как следует, и связали», — осклабился Прохор. «А после в монастырь снесли, чтоб из него старцы всех бесов выгнали. Помогло, а то ж, его там быстро вразумили. Больше не чудит. Интересная у вас методика». Я покачал головой. «А что с этим провидцем? Да не берите в голову, ваша светлость. Как люду его слушать надоест, так и прогонит в зашей. Где его видели в последний раз? Все же персона ясновидящего меня заинтересовала. Утром у кумы моей в березках был», — сообщил все тот же мужик с крыши. «Далеко отсюда?» «Недалече», — покачал бородатой головой работник. «Сразу за тем лесом будет. Вы на своей зверюге в раз домчите». Я кивнул и развернул коня, после чего поскакал в указанном направлении. Дождь уже усилился, и грязь летела из-под копыт демона во все стороны. До леса мы домчались быстро, миновали его и оказались на распутье. О таком меня не предупреждали, так что ситуация осложнилась. К счастью для меня и к несчастью для сухонького старичка, его груженная бревнами телега увязла в мокрой земле почти у самой развилки. Седой мужик суетился, причитал и материл дождь, на чем свет стоит. Он был так увлечен придумыванием новых бранных фразочек, что не замечал меня до последнего. Застрял, добрый человек, я легко спрыгнул с коня, запоздало сообразив, что грязь из-под сапог брызнула во все стороны, в том числе и на одежду старичка. Барин, тот не придал случившемуся значения и склонил лысеющую голову. Я дерево мужикам везу, деревню отстраивать, а тут вот напасть, он вздохнул и указал на телегу. Хотели крышу покрыть, пока сильно не полило, да не успеем тепереча. Придется пешком идти, да просить работников подсобить. Не придется, я обошел телегу, уперся в нее плечом и без труда вытолкал из грязи, дарованная драгуном сила пришлась очень кстати. У мужика чуть челюсть прямо в грязь не упала. Вытаращившись на меня, как на чудо-богатыря, он даже дышать забыл. Деревню нужно отстроить в срок, наказал я ему. Так всем и передай. Скажи, пусть Прохора слушают и не перечит ему. Скажу, ваше сиятельство, с готовностью закивал мужичок. Он проворно забрался на телегу и уже собирался подстегнуть лошадь, но увидел, что я стою неподвижно, спохватился и полюбопытствовал. Вы чего-то желаете? В какой стороне березки? Тама, крестьянин указал рукой себе за спину. Спасибо, я сел на демона и поскакал по дороге. Деревня пряталась от меня за небольшой березовой рощицей, благодаря которой, видимо, и получила свое название. Домов тут было совсем немного, а единственная улица пустовала. Непогода разогнала селян по домам. Разве что одна единственная псина выбралась из дыры в покосившемся заборе и залаяла на меня. Да что ты брешешь опять? На крыльце показалась дородная женщина средних лет и, увидев меня, застыла на месте. «Твоя собака не часто видит графов», — улыбнулся я, — «как и ты, барин». Женщина быстро поклонилась. «А вы чего к нам приехали?» «Слышал, что тут был старик, который в завтрашний день смотреть может, невзирая на надрывающегося пса». Я подъехал ближе и остановил коня у забора. Демон зло зыркнул на собаку и ударил копытом землю так сильно, что та мигом заткнулась и скрылась в той самой дыре в заборе, из которой и вылезла. «Утром приходил, да», — закивала женщина. Снова сказки свои рассказывал, дескать, помрем мы все, коли его слушать не станем. Соловьем заливался, да только никто его не послушал, окромя Глашки. Мы ее вразумить хотели, но она уперлась, что корова безрогая, и за ним следом в лес ушла. А что именно говорил этот старик? Да толдычил одно и то же. «Примите, — говорит, — дар земли нашей, и познайте блаженство неземное. Да когда нам блаженство это познавать-то? Мужики все деревню отстраивают. А нам коров доить надо, скотину кормить, еду готовить, стирать, да за детьми приглядывать. Услышанное мне совсем не понравилось, уж больно речи старика походили на то, что говорила мне графиня Уланова. А у Глашки дел, как у вас, не было. Да она без царя в голове, вздохнула крестьянка, блаженная. Родни нет, а у нас своих забот хватает, чтобы еще и за ней приглядывать. Ясно, в какую сторону они ушли. Туда, женщина показала на лес на холме. Как раз из-за него и выплывали черные, как ночь, тучи. «А вы что, барин, старика того найти хотите?» Из-за подола крестьянки выглянули два веснушчатых мальчугана и уставились на меня.